Дворцы. Примечание. Здесь имеются в виду одни только дворцы кремлевские. О других дворцах будут статьи по месту их нахождения в той или другой местности Москвы. Конец примечания. Первое. Прежние дворцы. Второе. Николаевский дворец. Третье. Большой императорский дворец. Прежние дворцы. Кремлевский дворец, о котором впервые упоминают летописи, был дворец великого князя Иоанна Даниловича Калиты. Дворец этот был деревянный, дубовый, и, вероятно, был построен далеко ранее времен Иоанна Даниловича, скорее всего, или Юрием Долгоруким, или Михаилом Ярославичем Храбрым, или, наконец, Даниилом Александровичем. Этот дворец находился направо от церкви Архангела Михаила. Подробного описания этого дворца мы не имеем, но, по всей вероятности, это был дворец, типом которого может служить дворец Коломенский, единственный и любопытный памятник, который дает самое полное понятие о древних деревянных хоромах, знакомясь с ними наглядно. Примечание. Модель Коломенского дворца – находится в оружейной палате. Фасады и планы Коломенского дворца, сохранившегося от времен царя Алексея Михайловича, изданы в Москве в 1809 году при книге «Исторические сведения из летописи отечественных и преданий из устных извлеченные о селе Коломенском». Конец примечания. Этот дворец служит превосходным образцом древней русской архитектуры. В нем выразилось все искусство наших старинных самоучек-архитекторов, то есть плотничьих старост, как их называли в то время. Общий вид подобного дворца весьма оригинален и красив. Крытые гонтом в чешую шатровые кровли или шатры, огромные бочки, то есть кровли, сведенные в виде бочек с медным золоченым гребнем наверху, светлая терема с широкими двойными окнами. Все это, снабженное красивую узорочную резьбою, производит особенное впечатление и вполне знакомит с характером наших старинных построек. Таков, вероятно, был, говорит господин Забелин, и древнейший кремлевский дворец. Примечание. Домашний быт русских царей прежнего времени. Конец примечания. Сомневаться в этом мы не имеем никакого повода, особенно если взглянем на нашу жизнь до Петра Великого, где вовсе нельзя допустить больших изменений, особенно в отношении зданий, строившихся всегда так, как строили отцы и деды, без нововведений. Даже архитектура каменного дворца, принесенная к нам итальянцами, не произвела и не могла произвести никакого влияния на наши деревянные постройки. Напротив, она многое заимствовала у них как в отношении орнаментов и разных украшений, так и в отношении самих названий некоторых покоев. Все деревянные постройки в царском быту все так же возводились по старине и держались до преобразований Петра Великого. В конце XV века на месте Великокняжеского деревянного дворца воздвигнут был дворец каменный. Мысль построить каменный дворец возникла вследствие новых потребностей, вызванных новым политическим положением московского государя. Великий князь Московский сделался самодержцем всея Руси. Сверх того, это новое государственное направление было приведено в полную сознательность и определенность с приездом в Москву греческой царевны Софьи Палеолог, с которую великий князь Иоанн Васильевич III вступил в супружество. Началась напряженная деятельность в постановлениях и постройках. Соборы и церкви, городские ворота, стены, стрельницы, башни с тайниками – все это быстро воздвигалось при помощи итальянских зодчих, нарочно для того вызванных из Италии. В 20 лет наружность Кремля совершенно изменилась. Одновременно со всеми этими переделками и постройками в 1482 году великий князь повелел свой старый деревянный двор разобрать и начал ставить и каменный двор. Но это начало было не совсем благополучно. 28 июля 1493 года, во время страшного опустошительного пожара, только что заложенный каменный двор сгорел. К сооружению каменного дворца приступили не прежде, как через 6 лет после пожара. В 1499 году великий князь снова заложил двор в свой камен, палаты каменные и кирпичные, а под ними погребы и ледники, да и стену каменную от двора до Боровицких ворот. Постройка поручена была новому итальянскому зодчему Фрязину Аливизу от града Медиолана. Но великий князь не дождался окончания этих палат, на которые положил столько горячих забот и трудов. В 1505 году он умер. Дворец был готов через 3 года после его смерти, и в мае 1508 года сын его Василий переехал на житье в эти новые хоромы. Достойный преемник всех начинаний своего отца, в особенно в отношении новых построек, великий князь Василий Иоаннович, довершив неоконченный дворец, великолепно украсил его. Передний фасад этого дворца обращен был на площадь между Благовещенским, Архангельским и Успенским соборами и церковью Иоанна Лествичника, на месте которой воздвигнут Иван Великий. По описанию господина Забелина, на эту площадь выходили 2 дворцовые палаты. Большая, стоявшая на самой площади, ныне Грановитая, и средняя, находившаяся между Большою и Благовещенским собором, к западу от них, на дворце или на дворе Великокняжеском. Перед среднюю палатою было красное крыльцо и передние переходы, на которые с площади вели 3 лестницы. Одна была, как и теперь, у стены Грановитой палаты, ныне красное крыльцо, другая – средняя лестница, третья – Благовещенская паперть. Между лестницей подле Грановитой палаты и среднюю были ворота, которые посредством проезда под красным крыльцом и среднюю палатою вели на площадь. Средняя лестница прямо через крыльцо вела в сени средней палаты. Из этих же сеней двери вели в столовую избу. Подле столовой избы была лестница вниз, на двор, к Спасскому собору, который находился посреди двора. Постельные или жилые хоромы великого князя и постельная изба, княгинина половина, находилась на том самом месте, где теперь теремной дворец. Поваренный же дворец стоял позади хором великой княгини. Вот в кратком очерке расположение каменного дворца Иоанна III. При царе Иоанне Васильевиче IV в 1547 году, 21 июня, Московский дворец сделался жертвою нового ужаснейшего пожара, который равным образом истребил и всю Москву. Государь выехал в село Воробьево, а в Кремле ставили для него новые деревянные хоромы и возобновляли распавшиеся от огня каменные палаты. Возобновив дворец, царь увеличил его впоследствии новою пристройкою. В 1560 году он повелел устроить для своих детей особый двор и хоромы позади Большой набережной палаты, на так называемом взрубе. При нашествии Девлет-Гирея кремлевский дворец сгорел снова в мае 1571 года. Дворец был снова возобновлен и при царе Федоре Иоанновиче, судя по отзывам иностранных путешественников, находился в цветущем состоянии. Все приемные палаты в это время были великолепно украшены стенописью. Царь Борис Федорович Годунов, во время голода, бывшего в 1601 и 1602 годах, повелел, чтобы людям питатися, воздвигнуть большие каменные палаты, где были царя Ивана хоромы, построенные им для детей. Самозванец, не желая жить в царском дворце, выстроил для себя новые хоромы, весьма красивые, в польском вкусе. Они находились подле Сретенского собора и лицом обращены были к Москве-реке. Перед этими хоромами, на сенях, самозванец поставил огромного медного цербера, которому, как невиданному дотоле чуду, и особенно в царских палатах, удивлялся народ и прозвал его Адом. Из этих же хором самозванец, преследуемый по всем комнатам разъяренную толпою, выскочил в окно и упал на житный двор, который расположен был под горою Кремля, под самым дворцом самозванца. Царь Василий Иванович Шуйский выстроил для себя новые брусяные хоромы, потому что жить в опальном дворце самозванца было неприлично новому государю. Так называемая «смутная пора», пора безначалья и неурядиц, опустошила Кремлевский дворец так, что при вступлении на престол царя Михаила Федоровича дворец представлял самую грустную картину. От прежнего великолепия, которому так дивились посещавшие нас иностранцы, остались только голые стены в самом точном смысле этого слова. Все палаты и хоромы были без кровель, без полов и лавок, без окончин и дверей, так что юному царю негде было поселиться. Кое-что, однако ж, наскоро было приведено в порядок, и царь поселился во дворце в апреле 1613 года. Трудно было царю Михаилу Федоровичу восстановить прежнее благолепие дворца, но постепенно, по мере средств, которые были весьма незначительны, царь восстанавливал Москву. Причем и Кремлевский дворец также постепенно возобновлялся и устраивался. Но только что дворец приведен был в надлежащее устройство, как снова губительный пожар опустошил его в 1626 году, 3 мая. Началось новое устройство дворца. По указу государя собраны были в это время из Ростова, Суздаля, с Белого озера и других мест все каменщики и кирпичники для многих церковных, дворцовых и палатных каменных дел. Вызван был также голландские земли немчин, кирпичный мастер Рудерик Мартис, который в кирпичных сараях под Даниловскую слободою делал кирпичную ожигальную печь и над печью деревянный шатер по своему немецкому образцу и кирпич делал. К концу царствования Михаила Федоровича Кремлевский дворец был окончательно устроен, так что царю Алексею Михайловичу оставалось немного дела в отношении устройства дворца. И действительно, во время его царствования мы не встречаем значительных построек на царском дворе. Он возобновлял только старое, переделывал и украшал здания, построенные его предками, причем в царский дворец вошло много разных улучшений, которые дотоле или весьма мало, или даже вовсе не были известны. Важное последствие в этом отношении принесла польская война 1654-1667 годов, окончившаяся для России весьма удачно. Пребывание царя в некоторых из завоеванных городов, и особенно в Вильно, познакомило его с образом жизни совершенно новым, и царь с этого времени стал преобразовывать двор. Вызвав из всех посещенных им городов многих ремесленников и художников, он употребил их искусство и труды особенно на украшение своего дворца. С этого времени характер украшений дворца во многом изменился. Внутри дворца появились обои, золотые кожи и разного рода мебель на немецкий и польский образец. Характер резьбы по дереву, столь употребительный во всех внутренних и внешних украшениях дворца, также изменился. Обыкновенную русскую резьбу по одной только поверхности дерева заменила фигурная немецкая резьба во вкусе рококо, как можно судить по дошедшим до нас несомненным памятникам из домашней утвари того времени. Сделав краткий обзор первоначального Кремлевского дворца, можно положительно сказать, что дворец этот, дворец начала XVI века, несмотря на пожары и беспрестанные перестройки и переделки, в главных чертах своих нисколько не изменился в течение 2,5 веков и, покинутый царями в начале XVIII столетия, устоял, хотя и в развалинах, до времен императрицы Елизаветы Петровны, которая в 1743 году приказала разобрать его и выстроить на его месте новый дворец. Строителем дворца был знаменитый архитектор граф Растрелли. Дворец этот в 4 этажа имел вид довольно своеобразный и грандиозный, Хотя, по отзыву одного иностранца, Тесби де Белькура, дворец состоял из беспорядочных полуразрушенных построек, как будто он только что выдержал осаду от варваров-разрушителей. Другие, напротив, находили дворец оригинально красивым. В 1812 году он подвергся немалому разрушению, но в 1817, 1818 и 1826 годах исправлен и расширен, и таковым оставался до 1838 года, когда начата постройка нового императорского дворца.